Тонкс не спешила просвещать директора, что по результатам дознания по Джонс она временно отстранена от работы. Единственная ее задача сейчас – это докладывать в своей неподражаемой манере важные сведения главе ДМП, дошерстить ряды авроров, помогая наводить в них порядок. С тех пор, как Амелия Боунс догадалась, что Аврор Тонкс не только не является преданной сторонницей Дамблдора и готова предоставлять сведения о его деятельности, но еще и скрывает свои способности, дамы легко нашли общий язык. Из-за обещания безболезненно разорвать трехгодичный рабочий контракт Нимфодоры к февралю та, в свою очередь, помогала вылавливать неблагонадежных и взорвавшихся от власти сотрудников Аврората. Когда все уже расходились, Дингл попросил Сириуса приютить его до утра, на что тот простодушно согласился, все не одному пить. Дингла слегка потряхивало, он уже неделю готовился к своей миссии. Давно поняв, что ранее могущественная организация превратилась в орден неудачников, Дедалус решил удалиться на покой, на прощание сорвав большой куш. Зелье, добавленное в бокал пьяного Блэка, лишило того воли, и Сириус легко подписал и устно подтвердил, что дарит дружище Динглу все, что тот захочет взять из этого дома, не подозревая, что для магии рода Сириус уже давно не наследник, а лишь рядовой член семьи, которому дозволено жить в доме. Дедалус всю ночь наполнял мешки ценным имуществом рода Блэк. Вот только при попытке вынести их за порог был парализован домовым духом, связан и перемещен к сердцу дома соглашением его преступлений против рода Блэк и обращением о воздаянии. Магия откликнулась на зов, а вещи, так любовно собранные покойным вором, в несколько щелчков домовика заняли свои законные места. На следующем собрании, не увидев своего приятеля Дингла, Флетчер, подозревавший, что тот задумывает что-то опасное, стал вести себя осторожнее и внимательнее вглядываться в лица окружающих. Нюх старого мошенника и вора говорил ему, что пора рвать когти. В обновленном Аврорате покровительство Дамблдора не действовало, и кроме коллекционного виски, никакого прибытка Флетчеру от этих посиделок не было. Да и Дингл пропал, да еще и домовик безостановочно следит за ним предвкушающим взглядом, будто так и ждет, что старый вор ошибется. Да, один Дингл-то пропал. Выйдя на крыльцо, Флетчер парировал в одну из своих берлог в Манчестере, решив пересидеть среди маглов, пока ситуация не разъяснится. Сириус повадился таскаться в министерство. Блэку казалось, что с каждым днем дом на Гримма давит на него все сильнее, будто пытается выгнать последнего Блэка прочь, но упившийся до бесчувствия Сириус продолжал жить в тянущем его магию и жизнь доме, помня, что обещал предоставить штаб-квартиру ордену. В Аврорате и министерской столовке было тепло и уютно, здесь можно было посидеть, поболтать со старыми и новыми знакомыми, потравить байки о его давней и короткой службе и найти собутыльников на вечер, посидеть за стаканом с огневиски в дырявом котле или трех метлах. Иногда пес, считающий себя человеком, думал, что было бы неплохо встретить в Хаксмиде крестника и рассказать, какими замечательными шалунами были мародеры, но грустные мысли о погибших друзьях мешали начать поиски и приводили все к тому же стакану с крепким пойлом. Именно Сириус заметил повышенную нервозность авроров, что можно было бы списать на предстоящие рождественские праздники, если бы не несколько оброненных фраз, из которых Блэк сделал вывод, что на рождественскую ночь намечается какая-то серьезная операция. Зацикленный в последние недели на отделе тайн, Сириус сразу уверился, что речь о нем, и не задумываясь о том, кто и кого будет захватывать, поспешил с докладом к Дамблдору. Альбус, привычно покивав и ничего не сказав, ушел камином в нору к Артуру, но всего через 5 минут вернулся очень встревоженный и стал созывать оставшихся союзников. Кто и когда последний раз видел Артура Уизли? Без обычного словоблудия спросил Дамблдор, как только все, в том числе и Элфиас Дош, собрались в гостиной дома Блэков. Выяснив, что последним Артура видел он сам, 1,5 недели назад, когда тот докладывал, что видел возле отдела тайн лорда Малфоя, беседовавшего с одним из невыразимцев, Альбус преисполнился самыми мрачными предчувствиями. Артур Уизли мертв, печально возвестил лидер Ордена Света, волшебные часы в норе не лгут. Несомненно, он убит пожирателями, что уже определились с датой захвата пророчества, и это будет в ночь на Рождество. Мы должны опередить их. Я не могу, перебил директора Старджис Подмор, если я не явлюсь к ужину. «Маман лишит меня наследства», — объяснил этот вечный ребенок. Оглядев ряды своего войска, Дамблдор изрек очевидное. «На прямой захват у нас не хватит сил. Значит, наша задача — привлечь внимание Авроров и министра и выманить пожирателей в атриум, где схватить их будет легче, чем в отделе тайн. Сириус и Тонкс, на вас разведка. Сириус подает мне сигнал о начале операции, а Тонкс выманивает пожирателей наверх, поднимая по дороге тревогу в Аврорате. Мы с Элфиасом и министром встречаем их в атриуме. О том, как заманить на рождественскую вечеринку Поттера, Дамблдор с Дожем решали уже на кухне в домике Элфиаса. Дож был как всегда эффективен, вот только отдавая ему последние камни из прошлогоднего конфиската, Альбус грустно думал, что продолжать борьбу почти ни на что, да и ни с кем. Витстериану лаест, куэм куэйцан фиссоса нема куэкуэ субюгат хастис. Примечание к части. Витстериану лаест, куэм куэйцан фиссоса нема куэкуэ субюгат хастис. Настоящая победа только та, когда сами враги признают себя побежденными, Клавдий Клавдиан, о шестом консульт Виганория. Окончательное упокоение Вальдеморта прошло буднично и, как и многие важные события, незаметно для широкой общественности. Просто из Греции навестить родственницу на рождественские праздники приехали статная красавица лет 30 на вид и чернокожий коренастый мощный колдун с шапкой смоляных кудрей. Где и как они отдыхали, неизвестно, но вот о том, что в 20-х числах декабря тот же чернокожий колдун с девицей-метаморфом посетили семейное гнездо темнейшего семейства на площади Гримма, могли бы рассказать портреты и домовой дух, если бы так не испугались приезжего шамана. Проведя Лавера за руку через дырявую защиту дома Блэков, Нимфодор отправилась на кухню, где слегка укрепила сон перепившего кузена, набиравшего в огневиске смелость для предстоящей акции. Том Лавер, скинувший теплое пальто, предстал перед портретом Вальбурги Блэк в своей рабочей одежде. Заголосившую было бабу прервал удар бубна, а спустя минуту та уже захлебывалась словами, вываливая на слушателей все беды и несчастья, постигшие семью Блэк за последний век. Как оказалось, дурь с блокировкой даров, что Лаверу было уже известно, была подана Томом Ридлом как тайна могущества древних. После своего краткого путешествия куда-то в Ассирию тот привез каменные таблички с описанием на змеином языке древнейших ритуалов, аккумулирующих силу рода для достойнейших потомков. Для этого нужно проводить ритуалы на негодных членах рода, чтобы в достойнейшем потомке они раскрылись многократно. Многочисленные на тот момент, но из-за частого кровосмешения слабеющие дарами семейство Блэк первым купилось на эту туфту и, не перепроверив, рванулось экспериментировать. Позже подключились еще и Эйвери, Кроу, Силвины и Яксли. Когда опомнившиеся главы родов попытались остановить сомнительный эксперимент, одуревшие от предвкушения грядущего величия потомков бабы начали скрывать свои опыты, а то и вовсе избавляться от неугодных старших, получая родовой магией по мозгам и становясь от этого еще более одержимыми. В семье Блэк, кроме старого лорда, который не ко времени передал ответственность за род своему сыну Ориону, все остальные мужчины тоже заинтересовались. Вот только Альфред, решивший усилить определенные дары, да еще и скрестить ритуалы с вызовом демона, наворотил такое, что его все-таки выгнали из семьи вместе с Андромедой, на которой он и ставил свои эксперименты. Правда, денег выдали достаточно на безбедную жизнь, что не добавило ему ни долголетия, ни счастья. Да и Андромеда, перепугавшись позора и заключив договорной брак с маглорожденным, выиграла немногим больше. «Так кто же мой настоящий отец?» — сквозь дрожащие губы с трудом протолкнула Нимфодора. «Альфред, конечно, я сама смотрела, и лорд тоже», — фыркнула ведьма. «Может, демона и вызывали, но ты стопроцентный человек». Вот только Андидура напугалась и кинулась после смерти Альфреда к Ориону, чтобы тот продолжил опыт и исковал твою демоническую сущность. «То, что ты метаморф», — определил уже Орион. «Он же пытался скорректировать изменения. Не знаю, что он там наворотил, но умер плохо», без тени сожаления продолжила Вальбурга, когда меда привлекла Дамблдора. «Я надеялась сплясать на его костях, но не срослось, а жаль. Хотя наблюдать угасание его разума тоже интересно», окончательно задрала нос спокойная леди Блэк. «А вы-то чем гордитесь?» шмыгнула носом девушка. «Тем, что сделали стерильным своего старшего сына и чуть не угробили младшего». «Регулус жив?» воскликнула шокированная Вальбурга. «Не вашими молитвами», прогудел Лавер. «Но как?» Его портрет выцвел на гобелене. «Частичное вхождение в род наставника, длительное нахождение на другом континенте, особенности практикуемой магии, обрыв магической подпитки, начал загибать крупные пальцы чернокожий колдун. Вот если пацан у него появится, то там как родовая магия решит и родители. Зная Рига, может и не захотеть связываться с отсталой страной. Он женат? Полуобморочно спросила леди. Женат, три дочки, все в папу. Британию даже не вспоминает, а упомянет кто, плюется. Так что не ждите в гости, мадам. Он востребованный сильный маг, сам заработавший себе и репутацию, и деньги. Сам выбравший себе жену. Ему успели помочь в последний момент. Он это понимает и благодарен. И семьей своей считает семью наставника. А Редл вас всех наил. Никакой аккумуляции в достойнейших не было. Было банальное выжигание даров у членов семьи, что в случае с Регулусом привело бы к ранней смерти, а остальным в основном на мозги шибало, грубо закончил свою отповедь Лавер. Когда особняк покидали деловитый колдун и девушка в растрепанных чувствах, на стене остался деморализованный портрет, перенесший крах всех своих надежд женщины и забившийся в угол домовик, напуганный страшным шаманом, да храпящий на кухонном столе полусквип, последний британский блэк. Закрытое заседание верхней палаты Визингамата, бывшей раньше палатой лордов, проходившее 19 декабря в режиме полной конфиденциальности, уже час не могло прийти к решению, применять или не применять силовой метод по захвату отдела тайн. Мнения разделились примерно поровну. Половина опасалась за сохранность старинных артефактов и прочего хабара, скопившегося в берлоге тайнюков, и предлагала продолжить зашедшие в тупик переговоры. Вторая половина, возмущенная попранием традиций, наделяющих верхнюю палату всеми управленческими функциями, требовала немедленных действий. Видя, что добром это не кончится, лорд Аббат был вынужден прибегнуть к последнему козырю, демонстрировать который изначально не планировал. Вот, господа, это подтвержденные независимыми экспертами выдержки, касающиеся нашего отдела тайн, из допроса духовной сущности, не имеющей телесной оболочки. Прошу ознакомиться, и лорд-председатель взмахом палочки размножил и выдержки, и экспертное заключение. Что за сущность? Имя у нее есть? С чего бы нам читать допрос духа? Чай, не на спиритическом сеансе. Что за эксперты? Я таких не знаю. Посыпались вопросы с мест. Это темная магия? Кто позволил? Взвыла Августа Лангбаттом. Силенция, махнул председатель в сторону голосящей бабы. По порядку. Сущность, дух Волдеморта, при рождении названного Томом Ридлом, непризнанный полукровкой из гонтов, если кто не помнит, ехидно оглядел вздрогнувших коллег лорд Аббат, хотя многие вздрагивали демонстративно, не желая выделяться из общей массы, допрос проводили мастер-спирит и мастер-некромант. И то, что Гилдероя Локхарта знают в Британии как популярного писателя, не умаляет его прочих профессиональных заслуг. А хобби? У кого из нас не было забавного хобби? Вовсю веселился лорд, глядя на удивленные лица собравшихся. Эксперты иностранцы. Как правильно сказала уважаемая Августа, при этих словах лорд Аббат демонстративно поклонился, не вставая, беззвучно открывающий рот красной от гнева даме, но поверьте, я проверил их компетентность в гильдии заранее. По всему залу раздавался шелест страниц, перемежающийся вздохами и возгласами возмущения. Да как же так, звучало чаще всего. Да, между магами и гоблинами было заключено соглашение, напрямую запрещающее гоблинам вмешиваться в дела волшебников, но в любом договоре можно найти лазейку. Вот и они, вначале с помощью тонких манипуляций и удаления из общего доступа важной информации, убедили отдел тайн предпринять некоторые шаги, а потом и вовсе заявить о своей якобы независимости, чем перекрыли Визингамату доступ к делам наследования древнейших родов. Этим они подвесили огромную морковку для нечистых помыслами и желающих обогатиться сотрудников отдела. Позже, в 40-х годах, взяли в оборот харизматичного, талантливого и озлобленного на всех волшебников парня, имя которого со временем стало страшилкой. Вот только уничтожал он не только и не столько маглокровок. Его целью было ослабление и оболванивание наследников древних родов, с помощью которых Том Редл мечтал оказаться на вершине власти. И сколь ни был бы юноша талантлив, но без помощи тех же гоблинов и отдела тайн у него ничего бы не получилось. Мы сами, своими деньгами и кровью финансировали террориста. Ведь якобы замороженные в Гринготтсе деньги пресекшихся или неспособных к ведению дел родов продолжали работать, только уже на пользу исключительно самим гоблинам. Из оборота ведь их никто не изымал. После официального признания прерывания наследственной линии, о котором опять же извещал отдел тайн, деньги отходили банку, а этим тайным мародерам доставались родовые артефакты и книги из сейфов, а если удавалось вскрыть, то и из поместья. Изредка министерству бросали кость в виде стоимости выставленного на торги пустого дома. В зале воцарилось траурное молчание. Осознание ужаса ситуации, которую они чуть окончательно не проворонили, тяжелым грузом ложилось на плечи мудрейших представителей древнейших родов маг Британии. «То есть Дамблдор прав, и тот, кого нельзя называть, вернется?» – истерически воскликнул один из верных последователей света. Попытка Дамблдора возродить Волдеморта провалилась. Тот самый некромант, что позже проводил допрос духа, привлеченный чернейшим ритуалом, прервал действо и заточил дух, ответил дуболому Аббат. Но как такое возможно? Чтобы провести ритуал возрождения, нужен неупокоенный дух определенных свойств, из остальных разве что инферналов наклепать можно, если только у него был крестраж или то был более гуманный способ. Что-то я не слышал, чтобы среди полукровок встречались истинные некроманты. Ошарашил своим вопросом собрание один из старейших лордов, лорд Шафик. Пока остальные лорды переосмысливали свое отношение к смешливому старичку, лорд Аббат продолжил. «Да, Том Реддл создал крестраж. Его надо срочно найти и уничтожить», — воскликнул Шафик. «Ничего хорошего из него не возродится. Успокойтесь, лорд. Крестраж нашли и обезвредили, а упокоит Волдеморта в ближайшие 3 дня. Вот только, с учетом этого, как бы отдел тайн не организовал нам с вами новый виток провокаций. Есть вопросы по существу? Нет? Тогда голосуем. Единогласно. Силовой захват отдела тайн мог бы и сорваться, если бы среди нынешних и бывших сотрудников этой пятой колонны не было магов, лояльных к партии Аббат Боунс Малфой. Планы были заранее составлены, время рассчитано, клятвы с участников взяты, а диверсанты внутри отдела ждали сигнала. Старейшими семьями были предоставлены во временное пользование защитные артефакты, да и сами главы и наследники родов заняли места во второй линии. Наверное, поэтому появившегося неучтенного мага и заметили не сразу. Сириус, разузнав время атаки, караулил у входа и проник в отдел тайн, смешавшись с атакующими. Увидев среди идущих впереди него магов Руквуда, знакомого ему по Азкабану, Блэк успел только последним усилием воли сжать сигнальный амулет, а затем его разум поглотила кровавая пелена. Не замечая препятствий, бешеный пес заметался по помещениям, ища узнаваемый с первого взгляда зал с пророчествами. Остановить его просто не успели, все были заняты делом. Труп последнего британского Блэка нашли спустя 2 часа, когда команда зачистки добралась до дальних стеллажей зала пророчеств. Сириус лежал на груде стеклянных осколков, придавленный полками. Лицо у него посинело, видимо, даже чар головного пузыря не догадался использовать и в агонии уронил на себя стеллаж, добавив в и без того вредный для здоровья воздух зала токсичных испарений из множества разбитых шаров. Тонкс, конечно, и не собиралась никого выманивать в атриум, но на всякий случай, предупредив Боунс, в ожидании дальнейших событий спряталась в тени арки вместе с пятеркой авроров. Минут через 5 после начала штурма отдела тайн на аппарационной площадке в атриуме появился Альбус Дамблдор, тут же скрывшись под чарами незаметности и затаившись за фонтаном. Еще через 10 минут на той же площадке возникла высокая худая фигура в плаще с опущенным капюшоном, держащая за плечо удивленного Гарри Поттера в зимней курточке. Полыхнул камин, из него вышли Корнелиус Фадж в сопровождении тройки авроров и почему-то Перси Уизли. Дамблдор, сбросив невидимость, прокричал на весь зал, указывая палочкой на Поттера. «Беги ко мне, Гарри, ты должен первым успеть за пророчеством. А ты, Том Реддл», — перевел он взгляд на удерживающую подростка фигуру, — «не пройдешь, пока я заступаю тебе дорогу». Картинно вскинув палочку и невербально скостовав какое-то редкое слабое взрывное проклятие, Альбус изобразил готовность к защите. Вот только на месте Поттера с неизвестным уже никого не было. Так и не отойдя от портальной площадки, незнакомец парировал со своим живым грузом. Все произошло за несколько секунд, так что даже тренированные авроры не успели среагировать. Это был тот, кого нельзя назвать, — проблеял министр, глядя на Дамблдора. «Да», — с наигранной грустью сказал Альбус, — «это был Том». И он утащил Гарри в свое логово. «Мы должны немедленно объявить военное положение и арестовать всех носителей метки, даже оправданных ранее, и Снипа». Глупо приоткрыв рот, министр спросил совсем не то, что хотел. «Да, и Снипа. Как бы мне ни было жаль Северуса, и не хотелось бы дать ему еще один шанс, но он не оправдал доверия и может в любой момент вернуться к своему воскресшему хозяину, если еще не вернулся». Пафос речи намекал, что отрепетирована она была неоднократно. Но всю торжественность момента сбили аплодисменты, раздавшиеся, казалось, изо всех углов зала. Когда зрители сняли невидимость, вольные и невольные актеры увидели большую часть лордов Визингамота, глав Аврората и ДМП в сопровождении не менее 2 дюжин подчиненных, не считая прочих зевак. «Это же Руквуд!» — вдруг побледнел Дамблдор, беглый пожиратель смерти, «схватите его немедленно!» «Стоять!» — рявкнул Делиш на Авроров из свиты министра, «Руквуд оправдан, я был на суде, а вот вы, мистер Дамблдор, проигнорировали уже 2 повестки вызова на допрос. Хорошо, что явились сами, после 3-й был бы штраф и арест. Ничего, что поздно, Амелия», — обратился Делиш к главе ДМП. «Ради такого неуловимого фигуранта я сама с удовольствием останусь сверхурочно». Следующее, что увидели удивленные зрители, это посеревшего и свалившегося кулем на пол великого мага. «Сами в отставку подадите или импичмент объявлять», — поинтересовался у Фаджа лорд Аббат. Тел на полу стало на 1 больше. Тонгс была бы не Блэк, если бы не протолкалась к Амелии и не спросила. «Как? Все просто. После захвата отдела тайн я взяла хроноворот и вернулась ко времени штурма, только в Атриум. Увидев все это, я отправилась в прошлое еще раз и передала лорду Аббату, Делишу и своему заместителю записки, и уже они с помощью хроноворотов организовали зрителей. А где Гарри?» – обеспокоилась мадам Боунс. «Думаю, пойдет прямо в школу», – удивительно спокойно для текущей ситуации сказала метаморф, а видя недоумение в глазах старшей почти подруги, добавила: «Даже если ему что-то и угрожало, то Лавера я предупредила, он подстрахует. Кому, как не провидцу». Как и планировалось, Элфиас Дож заранее подошел к полю для квиддича, вплотную приблизившись снаружи к границе антиоперационного барьера Хогвартса. Здесь уже лежали сваленные в кучу старые метлы. Лишь увидев вдалеке 2 фигуры, идущие к стадиону, Элфиас выпил заготовленное зелье, меняя свой облик на облик высокого худого Макглэя, подгоняя мантию по размеру. Вот подросток, ведомый молодым преподавателем полетов, взятым Альбусом 2 часами ранее под Империя, стал разбирать списанную рухлядь, что-то тараторя про то, что это проще выкинуть, чем починить. Дож, дождавшись сигнала от Альбуса, подошел вплотную, сбросив невидимость, крепко ухватил Поттера за правое плечо и аппарировал на площадку в Атриуме Министерства магии. Гарри замер с урикотом, помня наставления, переданные с запиской через наставницу Вектор. «Молчи, ничего не делай, совсем, все будет хорошо, насладись представлением, в школу можешь не торопиться, Лавер». В министерстве, дождавшись, когда Дамблдор выпустит в их сторону луч заклятия, Элфиас сжал портал, лично зачарованный Альбусом и Блэком и ведущий прямо в гостиную дома на Гримма. 12 хлопок, и они стоят на ковре. Наставив палочку на мальчишку, Дож даже не успел удивиться, как потерял сознание, а затем и жизнь, подпитывая защиту дома темнейшего семейства. Домовик довольно потер ладошки, радуясь, что помог наследнику благороднейшего дома Блэк, избавив его от мерзкого старикашки, планировавшего с гадким полукровкой влезть в память наследника Гарри, а потом отравить его подчиняющими зельями, чтобы он говорил и поступал, как ему велит грязный общепенец, бывший позором директоров Хогвартса. Что желает наследник благородного дома Блэк, впервые посетив свои родовые стены? Проскрипел, проворковал, как это только он мог, старый домовой дух. «Выпейте чаю с дороги». Взгляд домовика был столь просителен, что добрый Гарри не смог ему отказать. В результате в Хогвартсе Поттер оказался только спустя 2 часа, сытый и довольный, и радовался, что благодаря Лаверу и Лавгуд, вернее их способностям, его вряд ли потеряли. Шустрым колобком он вкатился по ступеням и сразу за дверями был обнят 2 самыми любимыми женщинами, наставницей и Луной. Рождество Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор встречал в специальной палате госпиталя СВ Мунга для особо опасных преступников. Вот только оценить комфорт и защищенность своего нового места обитания бывший директор смог еще не скоро. Обширный инсульт, обычно не свойственный магам в силу отличий физиологии, до конца дней приковал к постели великого чародея, парализовав большую часть тела. К облегчению и самого Дамблдора, и колдомедиков, в таком беспомощном состоянии прожил он недолго. Через полгода Альбуса много имен и почти никаких регалий Дамблдора похоронили на кладбище Годриковой лощины рядом с могилой его брата Аберфорта. Регалий же вечный борец за дело света лишился на закрытом заседании Визингамота, ведь для снятия показаний в мире магии не обязательно говорить. Ослабленный разум раскрыл перед штатным легилиментом ДМП все свои тайны, зная и успевая задавать вопросы. А официально низвергать бывшего светоча не спешили, большинство обывателей за прошедший год и так успели его подзабыть. Без подпитки самопиаром слава Дамблдора потухла, как костер без дров. Тайники, найденные в директорской башне, надолго закрепили за Альбусом славу вора, слишком много чужих родовых ценностей натащил в свое логово велеречивый колдун, а нашедшиеся в них ингредиенты, дневники и переписка помогли ДМП, при помощи греко-британской семьи Вектор, найти следы некроманта Ренегата, поставившего себе в жизни цель извести всех британских магов. Сумасшедший старик, увидевший в юном Дамблдоре своего идейного последователя, стал не первой и, увы, не последней жертвой борца за светлое благо, не гнушавшимся на пути к свету никакой чернухой. Не сразу, но заметки некроманта были изучены Дамблдором и применялись им по необходимости, но исключительно с благой целью. Разбираясь в мотивах поступков бывшего директора, ни следователи ДМП, ни целители из СВ Мунга так и не нашли в них логику, списав все в конечном итоге на старческое слабоумие. И только дедушка Аб, по многочисленным просьбам британских греков, получивший полный доступ к материалам, определил, что же сделал с собой этот способный волшебник. В детстве мать Альбуса, истово верующая пуританка, стремилась приобщить его к Богу. Живя в насыпном Нагорье, мать водила его в Макгловскую церковь, где харизматичный мальчик очень понравился священнику. Видя в нем возможного будущего пастыря душ, тот стал умному не по годам ребенку давать на ознакомление теологические трактаты, в которых Дамблдор почерпнул много интересного по части увещеваний, уговоров, направления людей в нужную сторону и подмены понятий. Нет, священник и книга не учили именно этому, просто цепкий на определенные триггеры разум исследователя человеческих душ выискивал в книгах и наставлениях именно способы достижения результата, так как право задавать цели считал собственной прерогативой. В Хогвартсе, начитавшись легенды хроник о великих волшебниках, старший сын Дамблдоров выбрал своим кумиром Мерлина, чья слава не затухла в веках и о чьих деяниях до сих пор помнят потомки. Примеряя на себя роль нового Мерлина, подросток желал стать не просто легендой, он замахнулся на большее, стать пастырем для магов, таким, каким для Макглав был их бог. Дружба с Дожем помогала вырабатывать линии поведения на все случаи жизни. Тренируясь в манипулировании своими соучениками, Альбус не особо задумывался над последствиями, ведь, как говорила мать, кто не согрешил, тот не покается. А грех гордыни, которым страдала, по мнению Дамблдора, большинство аристократов, необходимо было в них изжить. Вот маглокровки, воспитанные во вполне религиозной среде, легко шли за ним, веря, что для магического мира Альбус сможет стать мессией. До самых трагических событий в министерстве Дамблдор верил в свою правоту и чистоту намерений, лишь гибель Аберфорта он оплакивал искренне, ведь брат так и не покаялся, уйдя на перерождение со злобой в сердце. Альбус считал себя одновременно и пастухом, и волком, что выгрызает заразу, пока она не распространилась на все стада. И он был бы готов бороться за грешные души и далее, если бы в Атриуме не понял, что остался без паствы. Все они, кого он очищал испытаниями, предали его. Отсюда и закономерный итог. Даже Аполлон не был уверен, что смог бы исправить такие отклонения в психике и морали, даже в начале учительской карьеры директора, когда первые симптомы стали проявляться внешне. Перси Уизли, стоя посреди атриума, осознал, что карьера его сегодня закончилась навсегда. С таким послужным списком ему не устроиться даже уборщиком в кабак. Переместившись камином в дырявый котел, он всю ночь провел в раздумьях в своей комнатушке. Ближе к рассвету юноша начал сочинять письмо родному деду по матери, лорду Пруэтту. От нервического напряжения Персиваль так и не сомкнул глаз до самого вечера, когда получил лаконичный ответ в виде портала. Сжав фигурку топора и сказав «Портус», рыжий клерк в отставке оказался в просторном, отделанном мрамором холле, стоящем напротив мощного нестарого на вид красноволосого мужчины, глядящего на Перси совсем не ласково. Лорд Пруэтт, с вопросительной интонацией начал гость, а после легкого кивка, уже смелее продолжил: «Я Персиваль Уизли, ваш внук. Недавно мне стало известно, что в нашей семье прятали наследника рода Пруэтт». Говорить было трудно, лицо лорда не выражало никаких эмоций. Также я узнал, что Феб погиб еще ребенком. Его, как и моих старших братьев, загрызли оборотни. Но даже если они и выжили, зачастил, волнуясь, рыжий подхалим, стараясь быстрее разглядеть хоть тень эмоций, указывающую на то, будет ли его просьба принята благосклонно, то бегают в стае на четырех лапах, и наследника у вас теперь нет, а я после бегства матери и смерти отца остался сиротой. Вы не подумайте, я не бездарь, у меня отличная жаба. Не зная, что еще сказать, Перси заискивающе уставился в глаза старшему магу. «И что ты хочешь?» – также безэмоционально спросил лорд. «Я хочу стать вашим наследником», – со всей возможной твердостью заявил юноша. «Вот еще чего не хватало», – сплюнул старый лорд, успевший за время разговора просканировать все мысли глупого общепенца, уже прикидывающего, как сжить слишком бодрого деда со свету после того, как тот его признает, такое, как ты, в рот. «Да лучше пусть бы он тогда прервался, вот и прервется», — крикнул обманутый в своих ожиданиях рыжий, но не успел развернуться на выход, как потерял сознание. «Есть у меня наследник», — думал лорд Пруэтт, левитируя бесчувственное тело в подвал, «только домой не торопится, все науки заморские постигает, может и жену там себе хорошую найдет, не то что эти малохольные современные британки». Сердце дома приняло жертвенную кровь, плоть и магию, очистив и напитав защиту родового дома. Род Пруэтт тоже никто не назвал бы светлым, а что до наказания за пролитие родной крови, так старик Пруэтт ритуалом давно уже выжег кровь воинственного рода из изменницы дочери, откуда ей взяться в ее гнилых потомках. Примечание к части. Впереди только эпилог. Глава, последняя в книге, но не в жизни героев. С момента побега от Дамблдора на семейство Лестриндж как горох из дырявого мешка сыпались неприятности. Родольфусу стоило всех его сил удерживать жену от активных действий, но даже общаясь с сестрой, та ухитрилась довести Нарциссу с сыном до нервных припадков. Так что не дожидаясь, когда Малфой откажут им от дома, Руди словом главы рода запер Беллу в поместье, чтобы через месяц узнать от домовиков, что та ожидает наследника. Радость была несколько подпорчена тем, что Белл сорвалась в бой, а будущего ребенка считала обузой, мешающей ей показать свою удаль. Пришлось отобрать у женщины палочку и провести ряд ритуалов уравновешивания и смирения с материнством. Но спустя всего пару месяцев гуляющий по неведомым тропам разум бывший Блэк выдал совсем уж немыслимое. Беллатрикс убедила себя, что беременна от своего повелителя, и требовала от мужа и его брата всемерного почтения и преклонения. Дальше, хуже, на шестом месяце, почувствовав толчки младенца, эта сумасшедшая посчитала, что носит ни много ни мало, а именно реинкарнацию темного лорда, который сразу по возрождению поведет свое войско в бой на грязнокровок. До родов все успокоилось. Вот только когда на следующий после разрешения от бремени день матери предъявили здорового младенца, та пришла в неистовство, заявив, что ребенка подменили, потому что это не темный лорд. То, что младенец был похож на Родольфуса, только ухудшила ситуацию. Белла уверилась, что ей подсовывают ублюдка Родольфуса и его мифической любовницы. Ребенка пришлось отселить, иначе Белла рвалась придушить отродье. Так и жили Руди с братом, младенцем и кормилицей в левом крыле, Белла под надзором домовика в правом. Хитрость сумасшедших общеизвестна, что ведьма вырвется на свободу, было лишь вопросом времени. Вот только никто не ожидал, что получив обманом газетой палочку и прочитав об окончательном упокоении Волдеморта, Беллатрикс Блэк, ибо Блэки бывшими не бывают, одной из жарких летних ночей подпалит особняк адским пламенем, в котором спалит домовика и сгорит сама. Лорд Лестриндж с младшим братом, сыном и кормилицей успели спастись в последний момент, выпрыгнув из окон. Потушив пожар, израсходовав всю родовую силу дома, Родольфус стоял на пепелище еще недавно одного из самых защищенных поместий в Мак-Британии и от всей души материл Волдеморта, поганых Блэков и всю волшебную Британию. В Гринготтсе, разбирая в личном сейфе Беллы оставшиеся после нее имущество, Родольфус наткнулся на чашу со смутно знакомым орнаментом. Опознав в чаше реликвию основательницы Хаффлпаффа и найдя запись, что данная чаша передана на хранение темным лордом, Руди, плюнув на ценность находки, упаковал ее и отправил в Хогвартс. Ничего общего с покойным Волдемортом настрадавшийся из-за него маг иметь не хотел, как и с магической Британией. Спустя неделю семейство Лестринджи в сугубо мужском составе обживалось во французском поместье, чтобы на протяжении еще нескольких поколений не появляться на островах. Неожиданно для всех, в том числе и для самого Люциуса, неформальным пока лидером партии реформаторов-традиционалистов стал лорд Паркинсон. Молодому еще лорду, не разменявшему шестой десяток, но уже успевшему овдоветь и в одиночку воспитывающему единственную дочь, Проблемы развития подрастающих магов были близки, как никому. Дочь, единственная надежда рода, не должна подвергаться необоснованной опасности, а получать лучшее образование не только дома, но и в школе. Трагические события конца третьего курса Панси подтолкнули лорда подать прошение на включение его в состав попечительского совета, где он полностью поддерживал политику совета деканов и дамского комитета, искренне возмущаясь подрывной деятельностью директора Дамблдора. Второй по важности для лорда проблемой, после безопасности и образования дочери, был поиск будущего консорта на роль мужа Панси. Наследники родов оставались наследниками своих родов, в которые лорд отдавать дочь не хотел, как не хотел и жениться снова для рождения наследника мужского пола. Слишком привязан был лорд Паркинсон к своей леди, и ее смерть сильно по нему ударила, оставив единственную радость – Панси. Подошли бы вторые и третьи сыновья чистокровных родов, но прошедшая война проредила многие семьи, и мальчиков подходящего возраста и статуса практически не было. Пришлось обратить внимание на полукровок и маглорожденных. В конце концов, у Джима Поттера, женившегося на грязнокровке, получился очень сильный и даровитый потомок, да и декан Снейп, сын простого магла, несмотря на мерзость нрава, был сильным и талантливым полукровкой. Главное было воспитать будущего родича в правильном ключе, внушив ему уважение к обычаям и традициям магического мира, что так активно пресекал недоброй памяти Дамблдор. Выбрать грязнокровку из школьников и начать ему вбивать традиции – не выход. Парень может оказаться необучаемым, или вообще не понравится Панси. Пришлось действовать более масштабно. Переговорив с деканами и дамами из комитета, после четвертого курса дочери лорд организовал летний лагерь для магловоспитанных на базе своего зимнего поместья на южном побережье. Паркинсон готов был приносить клятвы о непричинении вреда и заманивать как школьников, так и тех, кто еще только будет поступать в Хогвартс в новом учебном году, любыми посулами, но, неожиданно для лорда, большинство детей и родителей легко согласились, так что поместье на месяц превратилось в огромный развлекательный парк. Четверо нанятых магов и двое добровольцев из числа родственников с трудом справлялись с 30 активными детишками от 11 до 17. Практика нашла одобрение и среди деканов, и, как ни странно, среди чистокровных семей. Представители древнейших родов увидели в этом возрождение задушенного министерством и Дамблдором института патронажа. На лагерь предлагали пожертвования. Временные учителя, проникшись проблемами своих подопечных, предложили организовать приют для магловоспитанных сирот и детей в тяжелых жизненных обстоятельствах. Пришедшая с грозной инспекцией Боунс, уловив посыл, подключилась сама и подключила работников министерства для раннего выявления в магловском мире неблагополучных магов. Лорд Паркинсон искренне увлекся воспитанием детей, да так, что кроме поиска будущего консорта стал подумывать о принятии в род на правах младшей ветви парочки талантливых маглокровок. Прощание Септимы с педагогическим коллективом Хогвартса вышло теплым, как и погода за окнами замка. Гарри, окончив пятый курс, решил не маяться дурью, а перебраться в Грецию, поближе к Актариусу, ведь личное наставничество предпочтительнее заочного. Ксенофилиус Лавгуд прислал в школу согласие на перевод Луны в личное ученичество. Наставником юная тихушница признала Геру, с которой их на Рождество свела Тонкс. Да и не нужно было потомку Сида в школьное образование, Луна колдовала как дышала. Подохи и ахи деканов Флитвика и Спраут о том, что теряют сразу трех специалистов, Септима усмехнулась. Вам как? Прислать из Греции нумеролога и рунолога, или у себя найдете, если только без двойного дна, моментально ответил маленький профессор, хотя, декан Ривенкла почесал затылок, открыть факультатив по менталистике было бы неплохо, дать детям хотя бы базовые основы окклюменции, а то даже среди чистокровных это становится редкостью. В окно влетела сова с большим пакетом с эмблемой Гринготтса. Вскрыв посылку после проверки на чары, все присутствующие в удивлении уставились на простой формы чашу с искусным орнаментом. Ох, всплеснула руками декан Спраут, неужели она, чаша самой основательницы, и тоже замахала палочкой, торопясь подтвердить или опровергнуть догадку, она, благоговейно выдохнула Помана. КХМ, теперь бы еще диадему Равина и медальон Салазара найти, и можно было бы выставлять в зале славы стенд с реликвиями основателей. Мы ненадолго, не расходитесь. Пропела мелодичным голосом худенькая блондинка, за руку таща своего парня на выход. Уже за дверью Гарри спросил, что ты задумала? Ну, мы же не можем не подарить на прощание подарки, изогнула бровь девушка. Ты что-то видела? Деловито спросил Поттер. Попроси эльфа Блэков отвезти тебя в их семейную сокровищницу в подвале дома. Потусторонним голосом стала давать указания Луна. Там есть серебряный медальон с выгравированной на крышке змеей, украшенной изумрудами. Принеси его. Через полчаса ожидания, которое взрослые скрасили приятной беседой и легким южным вином, дети вернулись в учительскую, неся, не верю своим глазам, воскликнул Флитвик, диадема Равины, и медальон Слизерина, желчно вставил Зельевар. Вот теперь в зал славы точно начнется паломничество, начиная от журналистов и заканчивая студентами, проворковала Спраут. Ой, а как подписать, как дар Гарри Поттера и... Нет, четко произнес Гарри, узнавший, что медальон был передан Блэком Волдемортом в знак высочайшего расположения. Пусть будет это, инкогнито, вот. Все рассмеялись, выпили еще по бокалу за возвращение реликвий, и отбывающие вежливо отправились пешком к воротам замка. Им желали счастья и удачи в Греции и махали платками. А Эмма Брай робко жалась к декану Гриффиндора, изредка бросая грустные взгляды в сторону такого мрачного и загадочного Зельевара. «Что ж, реликвии основателей найдены, осталось теперь найти дары смерти», – пошутила Батшида, медленно идя по траве замкового двора. «А что их искать?» – удивился Гарри, который, как владелец необычного артефакта, прочитал все, что смог найти про мантии-невидимки. Мантия – родовой артефакт Поттеров, директор ее, конечно, пытался украсть, но надолго не получилось. Начал свой рассказ под удивленными взглядами Зельевара и рунолога Гарри. Палочка где-то в ДМП, она на Дамблдоре была, когда его удар хватил. А камень? Завороженно спросила мисс Баблинг. А камень увидите на свадьбе Лавера, ехидным голоском прожурчала Луна, он красуется в обручальном кольце невесты. С ней полежал в шезлонге на вилле Аполлона Вектор, на теплом сентябрьском солнышке, переваривая, как сытый удав, последствия неуемного гостеприимства и расточительности греческой свадьбы, проклиная свою неумеренность и любопытство. Будучи коренным британцем, он обязан был отказаться от приглашения, сделанного явно из вежливости малознакомому гостю дальнего родича, но устный отказ не поняли, а куда писать, Зельевар не знал. Примчавшийся следом шелопоп и растрепанный гриффиндорец несколько прояснил ситуацию и подогрел интерес Северуса. Оказывается, для греков свадьба внучки главы рода сравни национальному празднику, и на ней ожидается несколько тысяч гостей, а так как жених, хоть и чернокожий, но британец, то всех родственно-дружественных выходцев Соловянных островов заманивают непременно. Услышав список имен своих недавних соотечественников, Снейп проникся и решил непременно присутствовать. Интересно было посмотреть на выросших в нетрадиционного островного воспитания Барти Крауча и Регулуса Блэка. Конечно, Локхарта видеть не хотелось, но Северус надеялся, что в такой толпе шанс на встречу с золоченым павлином будет минимален. Первой неприятностью, свалившейся на неподготовленного британца, стало то, что свадьба будет длиться неделю, во время которой проживать он будет в гостях у Септимы, то есть вместе с вездесущим Поттером. Тот даже предложил разделить с ним свою комнату. Аппарировать на виллу к Аполлону в отсутствие хозяина было бы верхом хамства. От инфаркта его спасла сама Вектор, напомнив Гарри, что в пристрое есть вполне достойные комнаты для временного проживания, и ютиться не придется. Второй неожиданностью стало знакомство с Виктором Вектор, сыном Септимы, и его семейством. До этого дня Северус считал нумеролога хоть и старшим коллегой, но скорее этакой наперсницей, сестрой или молодой тетушкой. Узнать реальный возраст молодой красавицы было, пожалуй, странно. Здесь в Греции вообще было трудно определить возраст собеседника, даже столетние скрибы выглядели молодыми ловеласами, а про магов и говорить нечего. Особую головную боль добавила супружеская пара Локхарт. Нимфодора в первый же день разыскала дорогого учителя, и невзирая на сопротивление, регулярно появлялась в ареале обитания мрачного Зельевара и вторгалась в его личное пространство с грацией игромамонта. Отрадой Снейпу служил только смиренно обреченный вид златокудрого блондина, всюду сопровождавшего свою неугомонную супругу. Кто бы мог подумать, что такая пара вообще возможна. За Локхартами на небольшом расстоянии часто следовал желтолицый и узкоглазый маг в традиционном китайском халате, объяснила ситуацию мисс Лавгуд, также проживающая в доме Септимы. После своей с Нимфодорой свадьбы по приказу главы рода гильдии, как и планировал, отправился в Эмираты, Там у него был интересный проект в заброшенном могильнике. Вот только нимфа заскучала и зачастила с ним на раскопки, зомби гонять. И гоняла, пока местные не начали гонять ее, выставляя претензии за испорченные реликвии. Вот тут и выяснилось, что повышенная агрессия – следствие беременности метаморфа. Попытавшись запретить опасные эскапады, Гилдерой познал всю прелесть взрывного темперамента девиц Блэк. Так что проект пришлось сворачивать и, выплатив неустойку, возвращаться в Грецию, под крылышко к семье, в которой еще не перевелись родичи, способные охолонить хулиганку. Теперь пара Локхартов кочует между домами Геры, Септима и Эпа. С Гектором Гилдерой зарекся связываться после того, как два дня искал пропавшую с названным дядюшкой супругу по тропическим островам. А китаец, это Лишу, он какой-то там племянник Гектора, целитель из Тибета, продолжала выдавать информацию блондинка, не дожидаясь вопросов. Он исследует беременность метаморфов, хочет увеличить шанс передачи дара. Вот только Дора от него шарахается. Для нее слово «ритуал» временно табу. Лавер всех предупредил, но этот, видать, не понял. Северус тоже не понял, но переспрашивать не стал, просто поставил зарубку на память. Лишу очень интересно описывает практики тибетской медицины, воодушевленно вещала девчонка. Китайские маги перед лечением вводят пациента в транс, и тот сам начинает чувствовать, где у него что-то не в порядке, и передает помощнику целителя, тоже погруженному в транс. Так хочется посмотреть, как это работает. А тебе разве нет, Гарри? Только сейчас Снейп заметил, что обычно очень шумный Поттер тихо сидит в углу, насупив брови. А, очнулся от своей грусти мальчик, я все про Невилла думаю. Он ведь так и не уговорил бабушку отправить родителей в Афины. Северус вспомнил двух безнадежных пациентов из СВ Мунга, которым сам пробовал разработать зелье. Августа, повернутая на свете фанатичка, готовая сгнобить хоть всю родню, но не допустить к ним темных магов, воспоминания об истерике старой идиотки, что гнала его прочь, обвиняя в попытке отравить кровиночек, так и стояли перед глазами, и Снейп даже не заметил, что сказал эту фразу вслух в присутствии детей. «Не надо зря волноваться», — ответила сразу обоим Луна, тем более, что Невилла видели в августе в Афинах в госпитале Асклепия в регалиях лорда Лангбаттома. Лангбаттом досрочно стал лордом, не сдержал удивления Зельевар. «Мальчик хотел частично принять ответственность еще в прошлом году», — пояснила Зельевару Септима, но Августа чуть костьми не легла на пороге ритуального зала, но не впустила. А сейчас, видать, либо сама сдала, либо терпение у Невилла кончилось. Да все к лучшему, мальчик сильный, справится. Все присутствующие разулыбались, и даже Снейп явил миру перекошенное лицо, означающее у него улыбку. Милоту момента испортил Феб Пруэт, заявившийся без приглашения, но, как обычно, с полными руками подарков. Быстро раздав свертки детям и Септиме, этот немногословный красноголовый гигант, стоя возвышавшийся над высоким Северусом почти на ладонь, а в плечах превосходящий еще больше, как и во время предыдущих встреч, бухнулся на колено и протянул Снейпу самый большой сверток. Зная, что принять все равно заставит, Зельевар аккуратно распотрошил упаковку, чтобы чуть не потерять сознание от неожиданности. На этот раз принесенные красноголовым упрямцем ингредиенты были из раздела не просто редких, а уникальных. Чтобы вырастить эти запрещенные в Маг-Британии растения, требовалась совместная работа минимум трех мастеров темных направлений, включая химеролога. Да что же он с ним делает? Не принять такой дар рука не поднимется, сколько всего можно попробовать, а если покопаться в местных библиотеках и найти что-то из старинных рецептов, то... Снейп сдался. Я согласен, но мне нужно уладить несколько вопросов. Жду через неделю на вилле Аполлона Вектора. Гигант полыхнул такой незамутненной радостью, что даже не имея присутствующие способности к эмпатии, и то почувствовали бы себя счастливыми. Мелкие паразитики засмеялись, а Септима дружелюбно улыбнулась. Так бы сразу. Феб, я рада. Да, Феб Пруэт стал самой большой проблемой на праздниках. Как только Снейп увидел эту возвышающуюся над прочими магами пламенеющую на солнце шевелюру, взгляд непроизвольно начал искать вторую такую же, что всегда находилась в шаговой близости. Но вот наваждение схлынуло, и Северус с грустью напомнил себе, что тех самых веселых близнецов-балагуров, что одним взглядом могли остановить расшалившийся львиный прайд, нет уже 15 лет, и никто не одернет задиристого первокурсника Гриффиндорца, указав ему на недопустимость для последователя великого Годрика столь низкого поведения. Гедеон и Фабиан Пруэтт были истинными рыцарями, и пока они не окончили школу, все без исключения гриффиндорцы равнялись на них в своем поведении. Жаль, что детская память недолговечна, и уже со второго курса травля слизеринца-одиночки золотой молодежью гриффиндора вновь набрала обороты. Как будто почувствовав направленные на него эмоции, мужчина обернулся, и Узельевара засосала под ложечкой. Тот же взгляд, те же черты лица. Не успел Северус прийти в себя, как юноша уже стоял напротив него, прямо глядя в глаза. Их первая встреча закончилась ничем. Снейп поднял все щиты на разуме так, что ни тени мысли или эмоций больше не просочилось наружу. Этим же вечером британец был ошарашен внезапным визитом незнакомца в дом Септимы. Тот вошел, как к себе домой, поставил на обеденный стол большую корзину с вином, фруктами и сырами и уселся на безмолвно трансфигурированный стул. После окончания легкого позднего ужина Феб, как приветствовали его все присутствующие, подошел к Снейпу и молча уставился ему в глаза. «Да что ж это такое?» Заподозрив в молодом мужчине немого, Северус слегка приоткрыл щиты, настраиваясь на ментальное считывание, и тут же был погребен под лавиной слишком быстро меняющихся образов вопросов. Голова заболела почти тотчас же, но Снейп подавил приступ привычным со школы из-за двойного шпионства усилием, начав расшифровывать суть обращения. Такую скорость передачи мыслей образов Северус встретил впервые. Прообщавшись с новоприбывшим 5 минут, Зельевар узнала его жизни почти все. Феб Пруэтт до 8 лет проживал в магической Британии. Уникальная особенность разума позволила ему сохранить в памяти все события с годовалого возраста. Феб помнил, как его отец и дядя прятали их с матерью в закрытом родовыми чарами летнем домике, так как опасались, что незащищенные женщина и ребенок станут легкой добычей пожирателей, начавших свой террор. Как в 5-летнем возрасте его водили в Хогвартс, чтобы показать директору, а все из-за того, что Феб не говорил, а семейный колдомедик так и не нашел никаких отклонений. Помнил, как спустя несколько месяцев их убежище подверглось нападению группы умелых магов, заблокировавших любую связь и вскрывавших защиты слой за слоем. Среди нападавших был и директор Дамблдор. Именно тогда разум Феба был впервые подвергнут корректировке, чтобы он забыл о гибели матери и о том, что у него есть живые родственники. Мальчика почти на год поселили в глухой каменной комнате в замке, где из высокого окна бойницы было видно только небо. За этот год Феб видел только домовика, да пару раз приходила женщина-целитель. К концу года мальчик, закончив восстановление памяти, заблокированной директором, предпринял несколько попыток побега, которые по малолетству узника окончились провалом. В 6-летнем возрасте Дамблдор вновь изменил память ребенка, внушив ему и старшим братьям из семьи Уизли, что Феб один из них. С этого времени мальчик жил в норе, а Молли и Артур наблюдали, и как только видели симптомы восстановления воспоминаний, вызывали директора. Со временем тот и сам установил график, проверяя и корректируя разум ребенка каждые 3 месяца. Любой другой давно бы сошел с ума, но Феб интуитивно создал в своем разуме ложную личность, на которую и ложились все закладки. Вот только и себя настоящего ребенок опасался выпускать наружу. Выяснилось все уже в Греции, спустя месяц после их с Билли и Чарли побега из норы, когда дедушка Аб обратил внимание на сильное отставание психического и умственного развития ребенка от ровесников. Аполлон помог избавиться от ложной личности, но и сам был шокирован силой дара эмпата-менталиста. Избавившись от блоков, дар рванул вширь. За 13 лет учить Феба пробовали многие. Он даже тайно съездил в Британию к лорду Пруэтту, но и тот не смог дольше недели выдержать тренировки внука. Нет, юный Пруэтт не был совсем необучаем. За годы развития дара подвижки были, но к 21 году юноша освоил, дай бог, четверть из своих возможностей. Немым Феб тоже не был. Просто особенности мышления и скорость его мыслеобразов в разы превышали возможности речевого аппарата. Для разговора юноше приходилось прилагать огромные усилия, но и так речь получалась неравномерная, а некоторые слова и вовсе терялись, из-за чего малознакомые люди принимали его за умственно отсталого. В кругу родных и друзей Феб общался мыслеобразами, которые посылал окружающим, не заморачиваясь наличием у них щитов на разуме. Естественно, не всем это нравилось, и будучи эмпатом, Пруэтт старался свести свое общение к минимуму. Исключениями были Септима, как наставник и почти приемная мать, Гарри, в силу своей врожденной доброты и любопытства, и Луна, с которой они могли вести длительные беседы к обоюдному удовольствию. К сожалению, помочь юная Сид ничем, кроме сочувствия и понимания, не могла, но советовала не отчаиваться, так как потенциальный учитель скоро прибудет в поместье. Вот Феб и ждал, и дождался. А дождавшись, начал планомерную осаду потенциального наставника. И выяснив у окружающих список интересов строптивого учителя, пошел в атаку. Купаясь в солнечных лучах, что мягким покрывалом накрыли всю террасу виллы Аполлона, Северус думал, как он будет оправдываться перед новыми родичами, что помимо такой желанной учебы, он сам будет вынужден просить освободить ему время для личного ученика. А дедушка Аб, наблюдая из окна кабинета за своим новым любимым внуком, составлял план очередной монографии, параллельно формируя первые задачи по его адаптации. Придумал тоже. Темные искусства, сначала просветлим голову. Много позже, вспоминая эти годы, Северус Снейп Вектор понял, что семья Вектор не только помогла ему выжить в трудные для него времена, но и научила жить полной жизнью, не оглядываясь постоянно назад, а с любопытством исследователя глядя в будущее.